Гаага, 1883. Мои силы истощены. Ведь это же ненормально, что я утомляюсь, пройдя такое малое расстояние, как, например, отсюда до почты. А между тем сейчас происходит со мной именно так. И я, конечно, продолжаю работать, но надо же что-то предпринять. Не следует думать по этому случаю, что мое здоровье основательно или окончательно расстроено, ибо к этому привели меня не излишества, но скудная и малопитательная пища в течение долгого времени. При данных обстоятельствах моя работа не может быть другой, чем она есть. Если бы я смог побороть свою телесную слабость, мы попытались бы двинуться вперед. До сих пор я все откладывал возможность подкрепить себя, так как должен был заботиться о других и о своей работе. Но теперь я больше уже не вижу исхода. Нельзя ожидать успехов в работе, пока я снова не стану крепче. За последнее время мне стало слишком ясно, какое влияние на работу оказывает мое телесное состояние. Уверяю тебя, что дело идет только о слабости из-за напряжения и непитательной пищи. Кое-кто из тех, кто уже и без того говорил обо мне, будто я страдаю какой-то болезнью, начнет опять те же разговоры. Но это была бы мерзейшая болтовня. Поэтому сохрани все это про себя и не говори об этом никому здесь, когда приедешь. Итак, сухость входит в мою работу до известной степени, помимо моего желания. Она пропадет тотчас же, как только я окрепну.